Она открылась в 1943 году. Как? Прямо во время войны? Я думал, во время войны все силы были брошены на защиту нашей Родины. И некогда было заниматься украшением станций. Было и такое время, Петя. В 1941 году, когда немцы подошли к самой Москве и возникла угроза ее оккупации, было принято решение взорвать метро и затопить тоннели. Взорвать метро? Да. Утром 16 октября 1941 года жители города увидели закрытые двери московского метрополитена и поняли, что дела действительно плохи. Метро было символом столицы, и его закрытие говорило о многом. Началась паника. Люди бросали все и в страхе покидали город. Чтобы успокоить население столицы и дать всем понять, что армия не собирается отдавать Москву, приказ об уничтожении метро уже к вечеру был отменен. И на следующий день метро заработало в обычном режиме. 16 октября 1941 года был единственный день, когда московское метро не работало. А вот и станция Новокузнецкая. Так, посмотрите на потолок, ребята. Ух ты, какие красивые картины. Это мозаика. А что такое мозаика? Это картины, сделанные из стекла, а точнее из смальты, маленьких кусочков разноцветного материала. Нужно очень точно подобрать цвет каждого кусочка, чтобы передать все оттенки картины. Эти мозаичные полотна, так называемые панно, были сделаны в мастерской великого художника-мозаичиста Владимира Фролова. Он был очень искусный мастер. Работы его мастерской можно увидеть во многих храмах нашей страны. Одна из самых лучших представлена в храме Воскресения Христова или Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. А эти мозаики были его последней работой. Он работал над ними во время Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде. Как же так? Ведь в то время в городе была блокада, не хватало еды, люди голодали. Правда, Маша, это правда. Он тоже очень сильно голодал. Мастерская не отапливалась, а в то время стояли ужасные морозы. Замерзшими пальцами, при слабом освещении керосиновой лампы, 68-летний, маленький, сгорбленный старик подбирал необходимый цвет, откалывал тяжелым молотком куски смальты и выкладывал ими эти прекрасные картины. Как он мог, голодный, сделать такую красивую мозаику? Он очень любил свое дело, Маша. Мне кажется, это настоящий подвиг. Это точно, Маша. Я тоже так считаю. Жаль, что он только одну станцию красил своей мозаикой. Работу его мастерской можно еще увидеть на станции Маяковская. Давайте-ка туда сейчас и отправимся. Ой, а почему здесь стоят кровати? Да, прямо на платформе. Это станция глубокого заложения. И когда шла война, во время бомбежки она превращалась в бомбоубежище. Сюда спускались люди и прятались от бомб. Во время войны станции метро превращались в библиотеки, правительственные учреждения и даже роддом. За время авианалетов в метро родилось 217 детей. Ничего себе! Да. Метро стало настоящим подземным городом. А где же мозаики, Владимир Сергеевич? Я ничего не вижу. Сейчас я вам покажу. Пока здесь никого нет, мы можем посмотреть плафоны. Чего мы можем посмотреть? Плафоны. А, я знаю, что это такое. Это стеклянные колпаки, за которыми прячутся лампы. Только при чем же здесь лампы? А лампы здесь ни при чем, Петя. Плафонами еще называют потолок, украшенный живописным или лепным орнаментом, изображением или архитектурно-декоративными мотивами. Вот посмотри, здесь их 34. И если стать ровно под плафоном, можно увидеть мозаичное панно. Ух ты! Точно! Я как будто смотрю в люк, который ведет наверх. Я вижу небо, а на фоне неба деревья, яблоки растут. А у меня чайки летают. А у вас что, Владимир Сергеевич? А я вижу спортсмена. Он с шестом перепрыгивает препятствие. Как красиво! Ну что ж, ребята, нам пора возвращаться. А вот и поезд.